Вот, и они у вас какие большие. Ну, а как наука? Не забыли нас? Виктор Иванович, трудно сейчас со временем. Извините, Виктор Иванович. Он с нас требует, а сам не растет. Что же вы, батенька? Ведь он талант. Ему в аспирантуру нужен. Сейчас не могу, Виктор Иванович. Большие дети, большие шалости. Один на танцы убежит, другой в милицию попадет. Сложно. Ну, желаю успеха. Не забывайте нас. Следующая остановка – педагогический институт. В педагогический институт при полном параде направляется Тимохин. Поднимается по высокому крыльцу института. Зашел в помещение, осматривается по сторонам. По ступенькам спускается Полина. Девушка, где тут дверь в аспирантуру? Выбирайте любую. Ой, между нами-то где лучше-то? Кому что нравится, молодой человек. Читает на дверях таблички. Кафедра химии. Кафедра зарубежной литературы. Кафедра истории. О! Заходит в кабинет. Будущим коллегам привет! В кабинет заходит Полина. Здравствуйте. Я насчет аспирантуры. А у вас что же, склонность к исторической науке? Да. Нестор Петрович привил. Наш учитель истории. Северов? Да. Ну, молодчина. Я теперь вашу историю знаете как секу? Значит так, Цезаря убили, но у них там все равно ничего не получилось. Нашлось еще двое. Сродственник Цезаря Октавиан и товарищ по работе Цезаря Антоний. Ну как, а? И что же вас Северов научил? Нет, это я сам, ну, дополнительно. Да, это в аспирантуру-то вам, пожалуй... Рановато. Это я знаю, мне надо еще школу кончить. Ну вот что я о чем вас хотел спросить, коллега. Как у вас тут материально? Аспирант живет нежирно. Откровенно вам скажу. Сколько? 90 ре. Да, вам еще придется институт кончить. А ведь это 30-40 ре. И 5 лет в институте. Да, придется вам подождать. А я подумаю и скажу. До свидания, коллега. Тимохин и Полина выходят в коридор. Простите, пожалуйста, можно вас на минутку? Только не забывайте. Время, деньги. Так? Простите, пожалуйста, как поживает Нестор Петрович? Лучше всех. Знаешь, он какой учитель. Перл! Ну и мы вокруг него собрали все солидные люди. С таким же, как я, одно удовольствие. Мы все сечем. Мне бы хотелось его увидеть. О. У тебя ничего не выйдет. Почему? Ты хоть девчонка так и ничего. Но у нас девчонки лучше. А одна за ним, знаешь, как бегает? Говорит, отвечай за его сердце. А он что? А чего он? Он не упустит своего. Молодец. Вообще-то я тебя сочувствую. У меня у самого трудная любовь. Авдотьин в классе у доски. Так Парижская коммуна стала одной из самых ярких страниц истории. И это еще раз доказало, что историю делает сам народ. Вот зато мы и любим ваш предмет, Нестор Петрович. Потому что это как бы биография человечества. И мы с вами пишем ее. Ну, так уж и пишем. С меня, например, какой спрос? Отстучать молоточком, постоять смену у станка, и все. Садитесь, Авдотьин. Отлично. А вы не правы. Почему это вы себе отводите такое скромное место в истории? Потому что от вас требуются дополнительные усилия? Вы же понимаете, что от современного рабочего требуется сейчас знание инженера. Он должен уметь мыслить с расчетливостью экономиста. Для этого необходимо учиться. И вам есть с кого брать пример. Пожалуйста, Авдотьин. Или Федоскин, например. Казалось бы, Федоскин хорошо зарабатывает. У него прекрасная семья. Да, значит, не спешите с ответом, Федоскин. Но этого ему мало. Он еще и талантливый рационализатор. И хотя конструкторское бюро завода может рассчитать любое его предложение, но Федоскин предпочитает это сделать сам. И поэтому он пришел самостоятельно в школу учиться. Нестор Петрович сверяет часы. Нина Петровна сверяет часы. Нестор Петрович заходит в учительскую. Нестор Петрович, сколько на ваших часах? Вы знаете, с моими часами творится что-то неладное. Вчера отставали, сегодня на 10 минут вперед ушли. И у вас ровно на 10 минут? Поразительное совпадение. Это прямо, знаете, какой-то нонсенс. Что? Я говорю, это черт знает что. Серафима Павловна открывает свои карманные часы. Вы представляете? Вот, это мой дедушка, Павел Бура. Ну, 100 лет с лишним вел себя, знаете, как культурный, воспитанный человек. Так, и вдруг, вчера, он мне выкидывает коленце. Я слышу звонок, так? Смотрю, он показывает, что еще 10 минут урока. Слушайте, у меня было то же самое. Я поняла. Кто-то пошалил. Раньше позвонил. Директриса беседует с тетей Глашей. Задремал я чуток. А он возьми меня и разбуди. Вот тут-то я и оплошала. И, значит, все-таки тетя Глашенька кто-то был. Нет, никого не было. Это мне показалось. Показалось мне, старый. Ну, пусть показалось. Да. Хорошо, ну а как он выглядел? А кто он-то? Никого же не было. А кто-то же показался. Ну, показался, там не показался. Ну, в общем, это бес меня попутал. Наговаривайте на себя, тетя Глашенька. Нет, бес попутал. Ну, хорошо, пусть бес. А как он выглядел, этот бес? Блондин он или брюнет? Ну, какой же он блондин? Он шатен был когда-то. Из 9-го? Ой. Да не было никого. Ну, не было. Ну, показалось мне, старый бывший. Тетя Глашенька, ведь тогда же формально мы обязаны уволить вас. Вы понимаете это, если вы одна во всем виноваты? Да понимаю я все, Катя, я все понимаю. Ну, чего уж. Ну, помогите нам не допустить этой несправедливости. Ну, как же наш прославленный коллектив будет без вас, тетя Глашенька? Ну, ведь кто-то же все-таки вас толкнул на это. Какой-то шалопай повеселился, а вы одна будете за это отвечать. Ну, несправедливо же. Катя, вы... Исключить его? Ну, это же педсовет решает. Ну, думаю, что придется. Ну, тогда и не было никого. В учительскую входят директриса и тетя Глаша. Прошу вас, тетя Глаша. Товарищи, в нашей замечательной семье случилось ЧП. Среди наших чудесных детей нашелся один шатен в сером костюме среднего роста. Или нет, в коричневом костюме, который вчера попутал, простите, ввел в заблуждение тетю Глашу. В результате чего был сорван последний урок по всей школе. Я уверена, что это сделал Ганжа. Тетя Глаша, а под личиной беса скрывался Степан Семенович Леднев. Как Леднев? Как Леднев? Почему? Ну что вы, что этим мошенником оказался Леднев? Нет, в это трудно поверить. Mm-hmm. Черт подери, это какой-то нонсенс. Подождите, подождите. Средний рост, да. Коричневый костюм, да. Но шатен? Ну, был когда-то. Точно? А как же ты догадался-то? Вчера вечером мне показалось, что Леднев плохо себя чувствует. Я отпустил его раньше с урока. И через несколько секунд прозвенел звонок. Ну, тетя Глаша, начинайте все сначала. Да, все сначала. Задремала я ненароком, а он меня разбудил, вот я тут-то и облажала. В кабинете начальника автобазы. Да, слышу, слышу. Василич написал. Так. Ну-ка, позовите его. На. Ну что суешь-то? Читай. Так, начальнику 6-й колонны автобазы 15 Тарасову ПВ. Дорогой Петр Васильевич, прошу перевести меня в диспетчера. Заранее благодарен. С уважением, ваш Леднев. Кто ж так пишет? Надо же развернуть, обосновать. Так я же... Ну, проинформировать о себе надо? На, бумагу, садись. Да? Не нашли. Появится, пусть звонит. Да. Ну что ты сидишь, пиши. Ты сколько у нас работаешь? 20 лет. Вот так и пиши. Я работаю, ты работаю. 20 лет на нашей автобазе. Здоровье уже не то. Так и писать. Так и пиши. Ну что, хочешь работать поспокойнее, что баранку тяжело крутить, что за это время накопил гигантский опыт работы. Гигантский? Перебор вроде. Так ты же накопил. Накопил. Ну вот пиши. Я простой шофер. На любого инженера заткну за пояс. За пояс? Ну-ну-ну. Ну как с коленчатым валом? Сами разбирайтесь, сами, без няни. Так, я обладаю всеми качествами, необходимыми талантливому организатору. Это я, что ли? Ну, не я же. Ну, что еще? Ты же принципиальный. Принципиальный. Так, еще волевой? Волевой. Ну, деловой. Деловой. Боевой. Ну, как там пишут? Имею подход к людям. Таким образом, мои личные интересы целиком совпадают с общественными. Ну, и дальше что-то просишь. А что я просил? А что ты просишь? Диспетчером, чтоб... Вот так пиши. Ну, да. Чтоб диспетчером... Точка, подпись. Давай сюда. Ты в каком классе учишься? В 9-м. Ва. Ва. Какой год? 2-й. Ну, оно и видно. Да. Тут надо подумать. Ты, Степа, иди пока. Иди, иди. Тебе в дверь-то теперь не интересно, наверное, ходить. Ты в класс привык через окно влезать. Мне из школы звонили. Тебя на педсовет вызывают. Блавник. Нелли повязывает отцу галстук. Это ж надо, а? Его отца и на педсовет вызывают. Ага. Как будто самый первый хулиган в школе. Смешно. Платок носовой взял? Да, взял. Смотри, веди себя прилично там. Не груби. Ты что, не знаешь меня, что ли? Вот именно, знаю. Одевайся давай. Ты не командуй. Всех отцы как отцы, а с тобой как за ребенком смотреть надо. Горе-то мое. Цис, интересно, зачем они меня вызывают? Ну, во всяком случае, не за двойки. К двойкам твоим они уже давно привыкли. Может, за это? За что? Ну, может, думают, что я в школу просто не хожу. А я ведь ее бросил. Тетя Гваша разговаривает с Ледневой. Вот ты как приходится за одну раз забаву-то расплачиваться. Хм. Степа, солидный человек. И надо же было ему уроки срывать. Тетя Глаша, о чем вы говорите? Папа никогда не срывал уроков. Не срывал. Как будто не знаешь, как он меня обескуражил. Не знаю. Так слушай. Сижу я и задремала. А он, озорник, подкрадывается ко мне и говорит. В классе. Товарищи, перед нами Степан Семенович Леднев. Кто первый выскажет свое отношение к его шалости? Извините, Степан Семенович, я должна заявить вам со всей прямотой, что мы, ну, возмущены вашим вопиющим баловством. Ну, так уж получилось у меня. Так уж... Ну, от Ганжи-то можно ожидать все, что угодно. Ну, от вас, Степан Семенович. Какой пример вы подаете молодежи? Плохой. Товарищи, а давайте спросим. А может, это у него... случайно вышло. А? Случайно. Случайно, случайно. Да как же я скажу, когда я давно решил? Давно. Как давно? Ну, буквально несколько дней назад. Но мы рассчитываем, что вы хоть раскаиваетесь в своем поступке. Да нет, я считаю, я поступил правильно. Значит, если бы была данная ситуация, вы пошалили бы точно так же? А что поделаешь-то? Это что же значит? Уроком конец. А он мне так хитренько говорит. Конец. Ну, я взяла и дала. Раньше на 10 минут звонок. Тетя Глаша, да это же он про свои уроки говорил. Это его учебе конец, он же бросил школу. Погоди, значит, что же это, я старый перепутала все? Ну, конечно, вы. Батюшки, это что ж такое, я виноватая, а его там казнят. Ой, товарищи, стойте. Девочки, Катя, это не он, это я сорвала уроки. Степан Семенович, подождите, товарищи, вы сорвали или не сорвали? Да, и я ничего не срывал. Нет, пардон. Вы только что сами сказали, что вы обдуманно сорвали уроки. Да, я обдуманно. Я не понимаю, я ушел из школы. Ах, вы из школы! Господи, боже мой, же чуть вас не исключили из школы. Как же можно так это делать? А я запутался совсем, не понимаю. Я не обижаюсь. Нет, мы сами не понимаем. Вы решили бросить школу? Ну да, я только об этом и говорил. Я же не говорил о том, что я сорвал. Серьезно решили? Ну почему же, Степа? Этого сказать не могу. Выступление Нестора Петровича. Однажды Нерон сочинял стихи о пожаре, но в этот день Вдохновение оставило его. И тогда Нерон приказал поджечь Великий Рим и запылал древний город. По улицам города метались обезумевшие люди. В безумном горе оплакивали матери своих детей. Юноши искали своих возлюбленных. А на вершине холма стоял император. Нерон слагал свои вирши. Рим восстал против тирана. Преследователи настигали императора. Сознавая, что час расплаты наступил, и месть народа будет беспощадной, Нерон приказал своему верному рабу: «Убей меня!» «Нет, нет, нет!» — взмолился трепещущий раб. «Убей меня!» В библиотеке девушка, стоящая у стеллажа с книгой, и Полина, сидящая за столом, встрепенулись. «Нестор!» «Убей меня!» «Тихо! Опять ты?» «Да, я!» «В чем дело? Дайте лекцию наслушать!» «Какую лекцию?» «Да тихо ты!» «Здравствуй!» Тимохин Полине. «Вон, видал, про которую я тебе говорил? Вот она его и любит. Она у нас вторая по красоте в классе. После моей». «Да тихо вы!» «Ванюша, здравствуй!» «Полина, ну как живешь?» «Спасибо, хорошо». «На своего полюбоваться пришла». «Вань!» Трепещущий раб ударил ножом своего господина. «О, какой артист умирает во мне!» — воскликнул тиран и рухнул к ногам раба. Так, если мы закончим, следующее занятие кружка в воскресенье. Все расходятся. Ты пришла? Я знал, что ты придешь. Мне нужно тебе многое объяснить. Не надо, Нестор. Я все знаю. Я и все сказал. Я поздравляю тебя с успехом в педагогической деятельности. И не только в педагогической. Спасибо, Полина. Я же тебе говорил, что Нестор Петрович не упустит своего. Ты правда рада за меня? Да, Нестор. Прощай. Полина берет под руку Ивана. В чем дело? У вас что, семейная ссора? А Ваня Федоскин вроде громоотвода. Нет? Я тоже гордый человек. Прощай, Бобу. Нестор Петрович, разрешите вам вручить документ. Нестору Петровичу Северова. Северову, от учащегося 9 класса Тимохина Петра Аркадьевича. Анна, анонимка. Анонимка? Анонимка, анонимка. Довожу до вашего сведения, что моя жена Кровянская Виктория Ивановна форменная тунеядка. Прошу как можно скорее вмешаться в мою семейную жизнь, потому что она может рухнуть, даже не начавшись. Так вы поженились? Поздравляю. Нет. Я за ней только ухаживаю. Значит, она ваша невеста? Да, но она об этом еще не знает. Угу. Ну, хорошо. А где же подпись? Нестор Петрович, это же анонимка. Ага. В коридоре один ученик развлекается на скакалочке. Коровянская болтает с Леднёвой. Коровянская? Где вы работаете, Коровянская? СМО-1, монтажница и высотница. Я был в СМО-1. Вы там были всего один день, взяли справку для школы и на следующий день уволились. Вот я вас спрашиваю, где вы работаете? Нигде. Тогда вам нужно учиться в дневной школе. Но там я не смогу, там требуют больше. А тут все учителя такие лапочки, добренькие, миленькие. И сочувствуют нам, они понимают, как нам трудно работать и учиться. Я вам не лапочка. Возьмите ваши учебники, придете в школу, когда устроитесь на работу. Он тебя что, оскорблял? Что, не мог сказать об этом потактичнее? О чем об этом? Ну, а то, что ты тунеядка-то. Это я анонимку написал. От чистого сердца. Эх ты! А я-то думала, что я тебе нравлюсь. Строительство дороги. Коровянская плачет, напарница по смене ее утешает. Вить, ну что ты дурочка, мне надо? Ну чего ты? Ну успокойся, слышишь? Все, не хочу больше. Почему я должна работать? Вы другие работают. Ведь жила же я до сих пор без работы. И прекрасно жила. Подходит Тимохин. Трудящимся привет! Зачем пришел? У тебя что сегодня, зарплата? Не надо мне ни вашей зарплаты, ни вашей работы. Я к маме хочу. А ты что считаешь, что муж за тебя должен работать? Я с этим не согласен. А ты что, мне в мужья набиваешься? Добиваюсь. Тоже мне жених нашелся. Коровянская залезает в асфальтоукатывающий агрегат. Он за меня будет работать. Да я сама буду мужа кормить. Он еще у меня попляшет. Тоже мне тунеядку нашли. Да я вам сейчас все улицы укатаю. Поехала. Первым у нас будет мальчик. Иван у себя в квартире. Здравствуйте. Здравствуйте, Федоскин. Проходите. А я к Степану Семеновичу. А его дома нет. И Нелли тоже нет. А вы здесь что делаете? Чего? Живу. Живете? Угу. Здесь? Здесь. Тогда я к вам, сугубо официально. Ну что ж, пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Вы один? И вы еще спрашиваете? Я просто так, я никого не имел в виду. Не понимаю. Извините. Нестор Петрович рассматривает на стене Полинины фотографии. Это она? А как вы думаете? Как она прекрасна. А где же свадебная в фате? Не обзавелся. Фотографа не было. Угу. С фотографом не повезло. Ваня? Ой, Нестор Петрович. Здрасте. Здравствуйте, Леднева. Пока староста класса наслаждается счастьем, его сосед Леднев не ходит в школу. Каким еще счастьем? А вам этого мало? Что-то я не пойму. Ладно. Поговорим о Ледневе. Я здесь иный зилья, я здесь под окном. Объята Севилья и мраком, и сном. Исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном, я здесь под окном. Ты спишь ли, гитары, тебя разбужу? Проснется ли старый, мечом уложу? Шелковые петли к окошку привесь. Что медлишь, уж нет ли соперника здесь? Нестор Петрович прислушался. Иван улыбается. Уж нет ли соперника здесь? Я здесь иный зилья, я здесь под окном. Объята Севилья и мраком, и сном. Исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном, я здесь под окном. До свидания. До свидания. А что вы сейчас пели, Леднева? Серенаду, Нестор Петрович. Ага. Ах, да, это Глинка. Иван провожает Нестора Петровича до двери. Нестор Петрович спускается по лестнице. Присел на ступеньках. А чего это он так твоей Полиной заинтересовался? Так она его жена. Ты что ты путаешь? Разве Нестор Петрович женат? Ну сколько тебе раз говорить? Это он. Он у меня отбил Полину. Что ж ты тогда на него сердишься? Если бы мне нужно было выбирать между ним и тобой, я бы, конечно, выбрала его. Глупенькая ты. Он ведь женат. Сечешь? Ты ничего не понял, Вань. Он же для меня не жених. Он рыцарь моего сердца. Ну, знаешь, как в средние века. И дама сердца обязательно была замуж. Нестор Петрович, ты чего здесь? Ничего. Надоели вы мне все. У меня вся жизнь наперекосяк. Федоскина вернул в школу. Леднев ушел из школы. Пока занимался Ляпишевым, у Петрыкина прекрасная молодая семья развалилась. Нестор Петрович, ты, это жизнь. Сплошная дорога. Едешь, едешь, колдобин на колдобине. То мотор заглохнет, то еще. Ехать надо? Вот. Взрослые всегда так говорят. Потому что у вас так принято. Ты чего это? Пацан, сам тряпка, вы... что ты об жизни знаешь-то? Вы мне? А кому же я еще? А почему вы обзываетесь? Да потому я возмущен. На моем месте у вас бы тоже бы руки опустились. На твоем месте? На твоем месте, если бы я взялся, весь город перевернул бы. Понимаю. Погоди! Петрыкин это какой? С Нефтеперегонного, что ли? Да. Я его на суд вызову. Какой суд? Товарищеский. Петрыкин пришел к Вале на работу. Заглядывает в ней застекленный проем. Добрый день, Валечка. Я пришел тебе сказать, что пора возвращаться. У нас семья все-таки. Валя вставляет в этот проем матовое стекло. Ляпишев тебе семья. Не поняла. Валюш. Петрыкин идет в дверь, Леднев его опережает. Здорово. Здорово. Петрыкина, разговор у меня к тебе есть. Ты извини, друг, секретный. Леднев закрывает дверь перед носом Петрыкина. Петрыкин заходит. Слушай, извини, Валечка, ты кто такой? А ты кто такой? Я кто такой? А какое твое дело? Слушай, товарищ, ну будь человеком, разговор у меня с ней. Леднев выводит Валю из помещения. Надо ж. Да. Интимный. Закрывает дверь. Ну так вот что. Я ее муж. Ну, дела. А я же ее как раз... Леднев я. Ну и что? Вот я говорю, я как раз по этому поводу сюда ее на суд, так сказать, вызвал поговорить на товарищеский. За что? Как за что? Да ты не прикидывайся, Валентина. Ты же семью разваливаешь, как я понял. Ну? Да ты посмотри на своего мужа. Ты посмотри на него. Герой. С собой пожертвовал, чтобы другой учился. Одного человека из воды спас. А ты знаешь, что такое образование? Я бы, например, никогда школу не бросил. Я бросил, но у меня обстоятельства семейные. У меня тоже семейные обстоятельства. Все Генка да Генка. С Генкой в кино, с Генкой в театр, с Генкой на лекции. Я одна да одна, как незамужняя какая-то. Да что говорить, предала ты его, предала. Олег. А я тебе прямо скажу, Александр Ефимович. Не потакай ей, не потакай. А вы не кричите. И что вы вмешиваетесь в чужую семейную жизнь? Правильно, Вален, ты на себя обрати внимание. Ты, между прочим, школу бросил. Ну, это необсуждаемо. Ну, у меня малый, ну, у меня дочка в учителя влюбилась, а я учусь плохо. Да и потом не монтируюсь я с партой. Знаешь что, если ты не можешь сделать, чтобы дочка тобой гордилась? Как? Так это. Правильно говорю, Валя? Правильно. А ты учись на пятерке, зарядочку, внешний вид. Как сказал писатель Чехов, в человеке должно быть... Так сказать, все. Ну, я как Ваня говорю, правильно? Галстук надо. Галстук надо. Знаешь что, Леднев, я за тебя, пожалуй, возьмусь. Иди в школу, а я с тебя не слезу. Уж будь спокойничек. Я правильно говорю. Можешь спросить. Да ну вас. Леднев уходит. Знаешь, Валена, я всю жизнь мечтал моряком быть, а вот чувствую, самое мое главное призвание – это педагогика. Семья и школа. Да. Я чего приходил-то? Помирить вас? Так вы с этим делом кончайте, не ссорьтесь. Так у нас ведь все в порядке, судья. Да какой я судья? А что же вы меня на суд вызывали? Так это я на мой суд, товарищеский. Мы же все товарищи. Ну ладно, ребята, все путем, все по делу. Светлана Афанасьевна идет по территории нефтеперерабатывающего завода. Светлана Афанасьевна! Добрый день! У вас намечено сочинение на свободную тему? Да. У меня к вам есть предложение. Любопытно. В классе. Ну что ж, дорогие мои мыслители, четверть подошла к концу. Не радуйтесь заранее, сейчас я дам работу вашим мозгам. Тема сочинения. Вот это да. Мой товарищ Ганжа. Ну, Гришка, держись. Гриш, ты меня извини, но я всю правду. Не бойся. Я про тебя хорошо напишу. Давайте, давайте, ребята, пишите. Светлана Афанасьевна, а мне про кого писать? Ганжа, чем вы лучше других? Тема дана для всех. А какой я герой-то? Положительный или отрицательный? Вот мы и разберемся. Да? Ну, ладно. Все сосредоточились. В учительскую заходит Светлана Афанасьевна. Вот полюбуйте, что написал Ганжа. В тетради пустая страница. О, Светик, я поздравляю тебя. Твой муж сегодня впервые задумался о себе. Чем? Ну, как я имею в виду, Ганжу. Ну, может быть, хватит все-таки притворяться, ведь нам надоело делать вид, как будто мы ничего не знаем. Посмотрите, ни одной грамматической ошибки. И все точки, запятые, расставлены по своим местам. Если бы педагогическая наука не была такой строгой, я бы поставил вашему мужу 5. Представляете себе, какое серьезное размышление человека о самом себе и о своем месте в обществе. Сегодня вечер отдыха. Начало в 19:00. Прекрасно танцуете. Thank you. у вас ничего. У нас красивые девушки. Ну вот как тут уберечь Генку? Ведь он у нас с вами легкомыслен. Единственный надежный способ – это сесть рядом с ним за парту. Но, боюсь, вам не позволит образование. Ой, да что вы, у меня как раз всего 8 классов. Тогда ваш Гена – безопасность. Молодые родители с грудничком Стасика, моего отца, на руках стоят у стены. Послушай, давайте подержу. Молодожены обрадованно пошли танцевать. В буфете за столиком. Как жизнь, Нестор Петрович? Личная. Спасибо, Ваня, хорошо. Очень рад, очень рад. Скажите, а зачем вы мне тогда сказали, что я счастлива семьянина, а? А разве вы с Полиной несчастны? Интересно. Как это я могу быть счастлив с вашей женой? Моя жена, откуда вы взяли? И откуда взял? А кто покупал костюм, чулки, носки? Вы, значит, ничего не знаете? Просто я оказался совсем другим. Так вы что, не расписывались в ЗАГСе? К счастью, я себя вовремя разоблачил. Так а что же я здесь сижу? Мне же действовать надо! Ваня! Так вы не женаты на Полине? Нестор Петрович, женюсь! Вань, ты куда это? Жениться. На ком? На Полине. Как на Полине? Ты же говорил, она жена Нестора Петровича. Вот и я так думал. А оказывается, она свободна. Вчера я стою. Надо же действовать. Леднева в буфете. Девушка, мне, пожалуйста, блинчики. С чем? С творогом. С творогом. 10 штук, пожалуйста. 10? 10. Пожалуйста. Ваня ожидает на лестнице в подъезде. Выходит Полина с мальчиком младше школьного возраста. В общем, так, я знаю все, у вас с Нестором кранты. Значит, сегодня нет, сегодня не успеем, завтра в ЗАГС. Здравствуй, Вань. Об этом потом. Ребенка усыновляю. Я согласна. Тебя никто не спрашивает, отдашь паспорт мне, а то потеряешь. Намек понял. Купим швейную машину, жить будем у меня. Давай. Где чемоданы, давай собираться. Нестор Петрович подходит к Ганже. Ну что ты сидишь, что сидишь? Иди сейчас же к Светлане Афанасьевне и скажи, что ты ее любишь. А что ты меня учишь? Возьми Полине и скажи, что ты ее любишь. Полина мне не поверит. Мне Светлана не поверит. А я тебе говорю, что поверит. Я говорю, не поверит. А я тебе говорю, что поверит. Я говорю, не поверит. Не поверит? Нет. Нестор забегает в учительскую и встает перед Светланой на колени. Светлана, я не могу жить без тебя. Без тебя моя жизнь стала серой и тоскливой. Я люблю тебя. Нестор Петрович, что с вами? Ты стала смыслом моей жизни. Я брожу ночью по городу, словно тень. Я ищу тебя. Я думаю о тебе. Если бы ты знала, что ты значишь для меня. Нестор Петрович, встаньте. Ты меня не за того принимаешь. А не тот несчастный учитель истории, а счастливый Ганжа. Нестор Петрович, вы себя плохо чувствуете? Светлана Афанасьевна, неужели вы не понимаете, что я вам объясняюсь от имени Ганжи? Он боится, что вы ему не поверите. Ты, конечно, можешь мне не поверить. И в том моя собственная вина. Но я стал совсем другим человеком. Я многое понял с тех пор, как ты ушла. Полина, Мистер Петрович, вы о чем-то о своем думаете? Простите. Светлана, мне помогли мои товарищи. Когда они сидели над своими тетрадями и думали обо мне, какой я ганжа есть человек на самом деле. Хороший или плохой. Я смотрел на них и осуждал себя. Если бы ты могла мне поверить, как поверил мне Нестор Петрович. Я отдаю теперь тебя на твой строгий суд. Гриша, Гришенька, я иду к тебе. В квартире у Полины. Да ты не знаешь, какой это человек, Нестор Петрович. Это же Макаренко. Как это еще? Кто там? Ушинский. Ушинский? Это же великий человек. Ты же локти себе будешь кусать, когда поймешь, что кого ты оттолкнула. Ну ты представь, он сейчас на улице. Один. Как уличный пес. Холодный. Голодный. Да у меня бы сердце кровью прямо обливается. Ваня, ну что же я могу сделать, если он меня не любит? Да Полина, любит он тебя. Он тебе сказал, что любит. А это такой человек, если он сказал раз и навсегда. Кранты. В общем так. Значит так, сейчас мы идем. Нет, сейчас уже поздно. Значит так, завтра ты идешь с ним в ЗАГС. Мальчика твоего он усыновляет. Да это не мой ребенок. Об этом потом. Значит, паспорт отдашь мне, чтобы не потеряла. Ваня, как же ты? Я. Я, Полина, бросаю тебя. Смотрят друг на друга, Полина опускает глаза. Тимохин с Коровянской в буфете. Что-нибудь подешевле. Бутерброд с сыром. А почему подешевле? Девушка, нам что-нибудь подороже. Пойдемте без дорогого. Я на тебе не экономлю. Если хочешь, я даже всю школу угощу. Нет, не хочу. Ребята, подходи, я угощаю. Аттракцион неслыханной щедрости. Нестор Петрович, вот вам принесли. Тетя Глаша, опять что-нибудь? Блинчики с творогом. Пусть ест, ему, мол, поправляться надо. Ну? Тетя Глаша, с этим надо кончать. Возвращает тете Глаше блинчики. Да ты что? Нестор Петрович подходит к Ледневой, приглашает ее на танец. Леднева. Что, Нестор Петрович? Пирог с капустой, холодец, котлеты домашние, теперь вот блинчики с творогом. Я вас люблю. Что вы сказали? Пройдемте. В учительской. Так в чем же дело, Леднева? Я жду. Я люблю вас, Нестор Петрович. Так. Так нельзя. Нельзя так. Нельзя так, Леднева, нехорошо. Да я понимаю. У вас образование. Я... Дело не в этом, Леднева. Как вам сказать? Там гости еще не разъезжаются? Молодые люди. Бал в разгаре, Серафима Павловна. Полковой оркестр только что закончил мазурку. А вы когда дойдут до кадрили, разбудите меня, чтобы выбили. Дело не в образовании. Да я не виновата. Вы такой красивый. Я красивый. Вы глубоко заблуждаетесь, Леднева. Как педагог я должен вас предупредить об ошибке. Мистер Петрович, значит, вы даже сами не знаете, какой вы. Вы встали на ложный путь. Я заявляю вам это с полной ответственностью. Девушка, не надо спорить с учителем. Учитель всегда прав. Жутиной. А уши? Посмотрите, посмотрите. Мистер Петрович, да у вас самые лучшие уши и нос на свете. Правда, правда. А маленький вот такой. Вы такой маленький. Вы даже не представляете, как мне иногда хочется взять вас на руки. Тихонечко. Как ребенок. Леднева. Вот что. Пока ступайте. Ступайте. Мистер Петрович, а вы будете со мной дружить? Да, Нелли. Мы будем с вами добрыми, хорошими друзьями. И мы пойдем в кино? Конечно, Нелли. Друзья иногда ходят в кино. Нестор Петрович, а можно я теперь с другими потанцую? Ну, конечно, Нелли. С кем угодно и сколько угодно. А вы не обидитесь? Нет, Нелли. В зале. А теперь белый танец. Вальс! Пожалуйста! Хоровянская приглашает Тимохина. Светлана подходит к Грише. Люся приглашает Ляпишева. К Нестору подходит Полина. Фильм снят по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Конец фильма. Комментарий к фильму подготовил Суворов Валерий, 31 мая 2019 год.